ограничения. Безусловно, страны, у которых, так сказать, есть свое национальное законодательство, ограничивающее передачу международных в международную сферу своих технологий, они очень четко отслеживают этот момент. Ну, в частности, например, Соединенные Штаты, когда пытаются доказать неправомерность какой-либо фирмы в какой-либо стране, передачу товара, продажу товара, какой-то продукции какой-то третьей стране, доказывая, что как раз в разработке ее продукции участвовали американские технологии. И зачастую процент этого участия может достигать 10-15%. То есть это очень, так сказать, небольшой компонент, но за счет этого Соединенные Штаты обосновывают введение либо экономических санкций, либо запретов каких-то точечных, может быть, для этих фирм или вообще для целой экономики, которая допустила такое распространение технологий в те страны, которые, по мнению Соединенных Штатов, являются политически неблагонадежными. Соответственно, есть два механизма регулирования международной передачи технологий. Прямое регулирование, безусловно, это органы экспортного контроля, пограничного, таможенного контроля и косвенный контроль через выдачу государствам патентов, торговых знаков, лицензии на ноу-хау, оказание инжиниринговых услуг. Тем самым, в общем-то, в современных развитых экономиках, в общем-то, пытаются создать адекватный механизм регулирования международной передачи технологий для того, чтобы вот все те интересы и противоречия, которые связаны с международным распространением технологий, в конце концов были разрешены и не сдерживали экономический рост и не сдерживали, по сути дела, распространение технического прогресса.